Часть вторая. Поля экономических сражений наикровопролитнейшие. Эффект общего котла. 25 сентября 2008 года. Некоторые легенды бытуют во множестве стран и эпох. То ли переходят от автора к автору, как сюжеты басен Крылов заимствовал у Ла Фонтена, тот у Эзопа, а уж предшественники Эзопа затеряны в глубине тысячелетий, то ли пересочиняются с нуля, ибо люди всегда и всюду сходны. Так что расскажу одну байку так, как она запомнилась мне, без поиска первоисточника. Сооружали в складчину некий коктейль на водочной основе. Расписали, кому какие компоненты покупать, а самой водки решили каждому принести по бутылке. Хитрый участник банкета решил, если на пару десятков бутылок водки я добавлю бутылку воды, никто ничего не заметит. В коктейле водки не оказалось вовсе, все были одинаково хитры. По этому поводу один из моих любимых анекдотов. Рассказывают, что над входом в павильон прилета главного израильского аэропорта Бен-Гурион висит плакат «Имей в виду, тут все такие умные». Складчина — дело давнее, но постоянно совершенствуемое. Из купеческих, а порою и разбойничьих, до недавних пор любой торговый корабль щетинился пушками экспедиций, выросли акционерные общества. Из совместных запасов на черный день страховые компании. Сравнительно недавно, по историческим меркам, появился новый вид складчины. По теории вероятностей, относительное отклонение от среднего тем меньше, чем больше количество усредняемых. В частности, если случайные величины распределены нормально, то относительное отклонение обратно пропорционально квадратному корню из числа этих величин. Если несколько рискованных дел собрать под единой вывеской, усредненный риск уменьшится. Венчурный инвестор вкладывает средства понемногу в несколько футуристических проектов. Заработает хоть один, доход окупит потери на остальных. Банк раздает множество мелких кредитов. Какие-то не вернутся, прибыль по остальным возместит убыток. Ресурсов одного предпринимателя или даже крупной компании может и не хватить для охвата доли рынка, достаточной для действительно радикального снижения риска. Не страшно. Производительность труда растет с его разделением. Появились бизнесы, специализирующиеся на охвате и усреднении. Формируя пакет из ценных бумаг разной рискованности, они предлагают инвесторам доли в этом пакете, достаточно доходным и в то же время не слишком угрожающим внезапными провалами. Технология усреднения риска постепенно стала столь изощренной, что удостоилась имени собственного – секьюритизация, от security – безопасность. В ней появилось немало разновидностей, отличающихся не только дозировкой бумаг разной степени риска в каждом пакете, но и множеством иных технических подробностей, несущественных в этом кратком обзоре, но весьма важных для каждого конкретного инвестора. Несомненно, в будущем появится еще множество усовершенствований, но и того, что уже есть, вроде бы хватает для спокойной и безбедной жизни. Крупнейший кредитный рынок – ипотечный. Он же чреват наибольшим риском. За десятки лет возврата долга всякое может случиться. Наибольшее же развитие ипотека получила в Соединенных Государствах Америки. Тамошние просторы и климат весьма способствуют изобилию загородных, легких и не слишком долговечных индивидуальных домов. Неудивительно, что крупнейшими в мире секьюритизационными агентствами стали американские Federal National Mortgage Corporation, Федеральная национальная ипотечная корпорация, по созвучию с аббревиатурой, чаще именуемая Fannie Mae, и Federal Home Loan Mortgage Corporation, Федеральная корпорация жилищных ипотечных суд, или Freddie Mac. Банки могут там получать кредиты под залог своих договоров по судам, выдаваемым ими, в свою очередь, под залог недвижимости. Увы, каждый инструмент может употребляться не только в целях изначально задуманных его создателями. Пистолет не только годится для самообороны от внезапно напавшего грабителя, но и самому внезапному грабителю иной раз полезнее банального ножа к горлу. Автогенная горелка и вовсе впервые употреблена для разрезания сейфа. Неудивительно, что и секьюритизацию умудрились использовать для подрыва экономической безопасности. Я подписан на десятки электронных рассылок, как связанных с интеллектуальными играми, так и просто информационных. Поэтому на всех своих почтовых ящиках отключаю фильтрацию спама. Увы, пока не придумана технология, надежно отделяющая произвольные послания от многоадресных писем, кои я получаю по собственному заказу. В результате на одно приходящее ко мне содержательное послание приходится едва ли не десяток мусорных. Удаляя их, я краем глаза успеваю просмотреть содержание. Все же любопытно, что нынче в рекламной моде. Пару лет назад в потоке спама резко возросла концентрация американских предложений «суд под залог жилья», под нижайшие проценты, на немыслимо долгие сроки. А ведь спам адресатов не выбирает. Значит, потенциальным кредиторам было неважно, каков мой реальный доход, какую кредитную историю я успел накопить. Кстати, никакую. Я стараюсь не жить в долг и за всю жизнь купил в кредит всего одну вещь. В 1975-м, когда отбывал 3 года по распределению в НПО «Холодмаш», мощнейший по тому времени магнитофон «Юпитер». Они хотели только всучить деньги кому попало, а потом, очевидно, возместить, и, скорее всего, с лихвой, свои траты, сбыв свежеоформленный договор ипотечным корпорациям. Или еще какому-то секьюритизатору, благо в последнее время их расплодилось едва ли не больше, чем реальных производителей, ведь спрос на подстрахованные бумаги был гарантирован. Ущерб от подобных манипуляций не сводится к понижению реальной надежности кредитования. Куда важнее, на мой взгляд, сам рост объема производных ценных бумаг. Ведь за любой номинальной ценностью должна в конечном счете стоять реальная, пригодная к непосредственному потреблению. Первоначально цены акций в какой-то мере отражали реальность. Потенциальный доход предприятий, выпускающих эти акции. Цена же всевозможных производных опирается в основном даже не на расчеты возможных прибылей, а на искреннюю веру в саму их возможность. На рубеже тысячелетий исходный отрыв от реальности испытали доткомы. Так, от английского произношения символов «ком» именовались новомодные тогда бизнесы в интернете. По сути, они всего лишь могли ускорить движение реальных товаров и услуг от реальных производителей к реальным потребителям, а потом их доход мог составлять лишь малую долю суммарной емкости реального рынка. Тем не менее, их оценивали баснословно дорого, не задумываясь даже над тем, что на каждый товарный поток претендовали многие сотни сетевых посредников, так что лишь немногие из них могли надеяться выжить. Последствия памятны всем биржевикам. Рынок доткомов рухнул, и пережить крах смогли только немногие из тех, кто не пытался обещать невозможное. Вряд ли кто-то из манипуляторов новыми финансовыми инструментами всерьез намеревался использовать их в качестве ломика Фомка для взлома сейфов потенциальных клиентов. Так и Сергей Пантелеевич Мавродий, начиная торговлю обязательствами своей фирмы МММ, скорее всего, честно хотел привлечь дополнительные средства для торговли компьютерами. Сей бизнес в ту пору был достаточно доходен, дабы первоначально обеспечивать заявленные выплаты. Но логика пирамид не зависит от благих намерений архитекторов. Как только высота нагромождения бумаг превысит ширину опоры из реальных дел, обвал неизбежен. Нынче взаимоотношения базиса и надстройки перевернуты. Ход реального производства напрямую зависит от его отражения в биржевом зеркале. Дабы предотвратить разрушение реальной экономики, властям приходится подпитывать живыми деньгами мертвые построения финансистов. Как я уже не раз говорил, чем дальше отрывается денежная масса от товарной, тем острее становится спрос, Тем быстрее обесцениваются деньги, тем ощутимее их нехватка по сравнению с объемом реальной сферы. Инфляция порождает дефляцию, а та неизбежно парализует экономическую жизнь. Не зря рекордные правительственные субсидии начала сентября 2008-го, фактически национализировавшие несколько ключевых секьюритизаторов, лишь на несколько дней приостановили падение заокеанской биржи. По экономической же сути, инфляция – налог на всех, у кого есть деньги избыточно печатаемого сорта. Нынче все мы в складчину оплачиваем излишнюю ловкость тех, кто решил влить в общий котел воду вместо водки.